Глава 26. Ничего, вы еще за все ответите. Первыми в наши ряды врезалась целая орава самых разнообразных монстров. Большинство из них я не то что на страницах справочника не видел, но даже слышать не доводилось. Элитный отряд рыцарей уверенно сдержал первую волну, но не это было самым удивительным. Каждый из воинов был покрыт сильным защитным магическим барьером. Переведя взгляд в сторону, я заметил, как сосредоточены все осколки. Именно благодаря их помощи мы не понесли непоправимых потерь с самого начала боя. Еще отчетливо ощущалась магия древних, и в текущей ситуации только Лисисса могла ее использовать. Темные капюшоны тоже не стояли без дела. Помимо создания защитных барьеров, они также начали выпускать и атакующие заклинания. Они все были темными, с примесью чего-то грязного, и явно ничего не сулили хорошего при удачном попадании нашим воинам, но пока наша защита держалась крепко. Именно в этот момент я услышал странное шевеление позади, и моим глазам открылась невероятная картина. Призыватели все это время тоже не стояли без дела и занимались призывом своих контрактных зверей. Их уже собралось не меньше нескольких сотен, и прямо сейчас они ринулись в атаку на неприятеля. Монстры сцепились со зверями в ожесточенном поединке. Они рвали, метали, кричали и выли от боли и торжества, используя при этом самые разнообразные приемы и магические заклинания. Стоны раненых и неестественный вой раздавался везде, где эти существа сталкивались. Казалось, что еще совсем недавно безоблачное небо потемнело от происходящего. Рыцари правильно оценили масштаб происходящего и отступили немного назад, освобождая больше места для дерущихся друг с другом монстров. Наш отряд пока не успел себя проявить, но это совсем скоро будет исправлено. В нашу сторону уверенно двигались элитные отряды гномов, попутно уничтожая всех попавшихся монстров, будь они чужие или даже свои. Делали они это крайне уверенно и без малейших признаков жалости, целенаправленно двигаясь в нашу сторону. Глава рыцарей не зря занимает свой пост. Он правильно оценил происходящее на поле боя и быстро изменил наш строй ввиду текущей ситуации. Мы не стали сильно растягивать наши и без того небольшие силы, а кучно сгруппировались так, что орден мечей стоял прямо позади рыцарей и мог атаковать прямо через их головы. Призыватели вместе с осколками стояли в самом глубоком тылу, постоянно используя самые разнообразные заклинания. Их бой продолжался даже сейчас. В отличие от рыцарей и воинов ордена, они теряли своих призванных существ в неравном поединке против монстров, и это отражалось на их состоянии. Прямо на моих глазах несколько магов упали на одно колено и прикрыли свой рот ладошкой, которая моментально окрасилась в красный цвет. Спустя несколько секунд они завалились назад без признаков движения. Значит, всех их призванных существ уничтожили, вот и пошли первые потери. Дураки! Не могли оставить себе хоть одного из самых слабых призванных зверей? Тогда остались бы живы. Мы встретились взглядом с тем самым парнем в шрамах, и он лишь отрицательно помотал головой. В его глазах читалась боль вперемешку с уверенностью и желанием стоять до конца. «Понятно. Раз такое вы приняли решение, то не мне вас винить. Эти парни решили стоять до самого конца, чего бы им это ни стоило. Моя вера в Академию сильно увеличилась, точнее, в ее членов». На этом моменте время для раздумий закончилось. Элитные отряды гномов добрались до своей цели и вступили в ожесточенную схватку с рыцарями, поддерживаемыми нашим орденом. Пора и мне вступать в сражение, хотя я старался оттянуть этот момент до самого последнего мгновения. Принц гномов все еще стоял на своем месте и с ехидной ухмылкой осматривал место боя и вмешиваться пока не собирался. «Господин, те черные пальмонда, о которых я вам рассказывал, уже совсем близко», — услышал я голос котика в своей голове. Мое тело начало трансформацию, чтобы спустя несколько мгновений ее закончить и принять свой самый сильный из имеющихся у меня на данный момент обликов. Только я собрался вступить в сражение, как целый град черных, как смоль стрел, пролетел над моей головой и врезался в призывателей. Большая часть из них упала замертво, и за ними последовали и их призывные звери. Монстры-неприятели еще сильнее заревели от торжества и с большим остервенением врубились в ряды оставшихся призванных зверей, потихоньку начиная их теснить. Серые эльфы, чтоб его! Как я мог забыть об этих остроухих? С залпом серых не справлялись даже защитные заклинания осколков. Уверенных стрелы не просто так полностью черные и пропитаны множеством самых разнообразных неприятностей. От них исходила настолько темная энергия, что она доходила даже до меня. Еще один такой залп, и наших магов перебьют. Только его не последовало. Прямо на моих глазах со стороны неприятеля начали выныривать пальмонды, будто скрывались все это время под землей, и врубаться в ряды серых эльфов, уничтожая их одного за другим. На их спинах уверенно орудовали кто луком, а кто мечами или даже копьем, светлые эльфы. Я даже глазам своим не поверил, но больше не было времени на размышления. Сейчас наш враг находится прямо перед нами. Перепрыгнув через головы рыцарей и своих бойцов, я оказался за спинами одного из отрядов гномов. Они явно не ожидали такого поступка с нашей стороны и были совсем к нему не готовы. Когда они только начали поворачиваться в мою сторону, почувствовав из-за спины угрозу, я уже начал орудовать своим клинком. Подаренный люкс-меч, весь покрытый серебристым покровом, мелькал с невообразимой скоростью. Несмотря на прославленную броню гномов, способную выдержать даже прямое попадание осадного тарана, для меня это было сущим пустяком. Мой клинок свободно проходил сквозь их доспехи, перерубая тела неприятелей вместе с ними. Мне понадобилась всего одна минута, как вокруг меня образовалось целое пустое пространство, заваленное трупами врагов. Я весь покрыт кровью, а рога на моей голове пульсируют с каждым мгновением все сильнее и вроде даже увеличились немного в размерах. Ожесточенная схватка от произошедшего на мгновение остановилась. Люди и гномы во все глаза смотрели на меня, и у каждой стороны на лицах появились совершенно разные выражения. Гномы были вне себя от ярости и уже собирались ринуться в атаку на погубившего их соратников человека, а в глазах людей появилась надежда и вера в нашу победу. Рядом со мной появились Мара и Яровит, моментально встав в боевую стойку. В их глазах читалась решимость и желание сражаться. Остальные трое осколков продолжали и дальше поддерживать защитные заклинания, не отвлекаясь ни на что. Теперь их стало меньше, и потребление их силы и энергии значительно увеличилось. Светлые эльфы верхом на пальмандах успешно справились со своей задачей, перебив лучников серых и сейчас поспешно отступали, не без потерь. Принц гномов тоже не сидел сложа руки и вступил в сражение, перебив множество воинов и соратников котика. Мне отчетливо передавались его тревога и скорбь от утраты, но сделать на данный момент мы ничего не могли. Успевшие отбежать на безопасное расстояние светлые не стали покидать поле боя, а достали из-за спины луки и начали посыпать стрелами монстров неприятеля и элитные отряды гномов. Но с последними это было бесполезно, они успешно отражали все стрелы, и лишь иногда кто-то из них заваливался на спину с торчащей из глазницы стрелой. Яровит и Мара не стали больше наблюдать и врубились в ряды неприятеля, стараясь никого не подпустить ко мне. В этот самый момент поле боя огласил невероятно яростный крик рассерженного принца гномов. «Арк!» — громко закричал он, своим криком перебивая творящийся на поле боя хаос. Я сразу же посмотрел в его сторону, и, видимо, не зря. «Люди! Вы поплатитесь за жизни моих соратников! Арк!» На этих словах он подошел к оставшемуся возле него отряду гномов, выхватил одного из них как тряпичную куклу и поставил прямо перед собой. Силушки этому ублюдку не занимать, уверен, со всем снаряжением гном может весить под несколько сотен килограмм. Прямо на моих глазах он занес секиру над головой и одним уверенным ударом отрубил своему же соратнику руку, чтобы спустя мгновение поднять ее и приставить к своей культяпке. Сзади появилось несколько темных балахонов и начали читать заклинания. Я отчетливо видел, как только что отрубленная рука срослась с отрубленной ранее культяпкой, перевелась множеством темных жгутов энергии, и через несколько секунд принц сначала неуверенно, но с каждым мгновением все отчетливее начал шевелить своей новой рукой. Взмахнув ей несколько раз, поднял с земли камень и растолок его в пыль в ней же. «Вот теперь вы все здесь умрете!» — громко взревел он, а какой-то из гномов уже поднес ему на вытянутых руках его вторую секиру. Этот ублюдок пнул того самого гнома, которому мгновение назад отрубил руку, и ринулся в атаку на наши ряды, полностью игнорируя меня. «Арх!» Короткий кивок Маре и Яровиту, и в ответ я получаю такой же. Спустя несколько секунд эти двое расчистили мне прямой путь к несущемуся во весь опор принцу гномов, уничтожив при этом несколько десятков гномов. Я со всей возможной скоростью ринулся ему наперерез и сумел подловить его на подходе к нашим войскам. «И куда это ты собрался?» Мы столкнулись прямо в воздухе. Он уже планировал со всей своей мощью обрушиться на моих ребят, но я не мог ему такого позволить. Мы с тобой еще не закончили. «Опять ты, человек!» Яростно взревел он, завертев своими секирами с умопомрачительной скоростью. В отличие от гномьих доспехов и оружия, мне не удавалось их перерубить и приходилось постоянно атаковать и парировать в ответ летящие выпады. «Подожди, скоро я здесь совсем разберусь и вновь возьмусь за твою сестричку. Еще ни одна игрушка не ушла от меня безнаказанной!» Яростная пелена захлестнула мое сознание, и я лишь в самый последний момент смог унять чуть не вырвавшийся наружу гнев и остаться самим собой. Еще бы немного, и меня захлестнуло всепоглощающей волной ярости, и я не уверен, что смог бы себя контролировать в таком случае. Наше оружие мелькало с невообразимой скоростью. Мы то бились на земле, то оказывались в воздухе и постоянно обменивались целым градом самых разнообразных ударов. Этот ублюдок сейчас был намного сильнее себя же, когда мы встретились в первый раз. От нашего оружия во всю сторону разлеталось множество искр, а попадавшие под руку монстры или гномы моментально валились замертво. Мы видели только глаза друг друга и с остервенением рвались к глотке соперника, используя в основном лишь голую силу и свою ярость. В один из таких моментов я увидел еле заметную ухмылку с его стороны, и он просто взял и исчез, чтобы появиться прямо за моей спиной с занесенными для удара секирами. Мне удалось успешно их парировать, вовремя обернувшись, но из-за силы удара и крайне неудобного положения, да еще и находясь прямо в воздухе, меня с невероятной скоростью припечатало прямо в землю. Несколько ребер отчетливо хрустнуло, а из рта и одного уха полились тоненькие струйки крови. Дыхание сбилось, и я в срочном порядке пытался его возобновить, но мой противник не собирался давать мне такой шанс. Прямо после своего прошлого удара он со всей скоростью несся в мою сторону с занесенными для завершающего приема секирами. Когда я уже видел их прямо перед своими глазами, я успел использовать телепорт в самый последний момент и оказаться в 20 метрах от противника. «А ты прыткий, как и твоя сестричка!» Он с ухмылкой повернулся в мою сторону и резко ринулся в очередную атаку, исчезнув на полпути. «Видимо, это у вас семейное, как-никак!» Последние слова он произнес прямо из-за моей спины, и мне с огромным трудом удалось упасть плашмя на землю, иначе меня бы перерубило боковым ударом на две части. Принц предвидел то, что я могу увернуться, и использовал только одну секиру. Вторая уже неслась прямо в то место, где еще совсем недавно было мое тело. «И долго ты собираешься уворачиваться, трус?» — произнес он, вновь поворачиваясь в мою сторону. Магия лечения работала на полную, и я уже не ощущал былую скованность движений в своем теле. «Только и можешь уворачиваться, трус! Скажешь это моей сестре, когда я принесу ей твою голову!» Сплюнув кровь на землю, произнес я. «Ах да, извини, мертвые не говорят!» «Телепорт!» «Телепорт! Телепорт!» Использовав несколько раз телепорт, я несколько раз изменил направление своего движения, внимательно наблюдая за своим противником. Он, на удивление, совершенно точно определял, где я могу появиться в следующее мгновение, и сразу переводил в ту сторону взгляд. Последним заклинанием я оказался за его спиной и уже собирался нанести решающий удар, как... Все кардинально изменилось. Теперь уже я чувствовал его смрадное дыхание прямо за собой. И лишь в самый последний момент успел использовать еще одно заклинание, что в итоге и спасло мне жизнь. «Ледяная вьюга! Вихрь!» Первым заклинанием я смог отразить его удар, а вторым немного оттолкнуть от себя и оказаться в десятки метров от принца, избежав смерти. «Человек, на меня не действует ваше заклинание», — рассмеялся он, с яростью смотря в мою сторону. «На что ты только надеялся? Ну, заклинания не действуют, а вот мой меч вполне может пробить твою крепкую шкуру». Я аккуратно погладил свой клинок, еще недавно совершенно чистый. Сейчас на половине лезвия красовалась красная, почти темная кровь. Почувствовал, наконец, принц гномов все же остался на своих двоих, хотя из его бедра обильно полилась кровь. Он лишь перевел взгляд на ногу, которую мне удалось проткнуть во время отступления, и вновь посмотрел в мою сторону. «Арх!» — громко закричал он, и спустя несколько секунд его рана затянулась. А я увидел всю ту же темную энергию темных балахонов, что и раньше. Понятно. «Меня таким не пронять, человек!» Он вновь ринулся в атаку с такой яростью, будто рана в ноге его нисколько не заботит. Наше оружие вновь с оглушительным звуком сталкивалось в воздухе, а наши размытые тени оставляли за собой лишь едва уловимый шлейф. Мы двигались с настолько большой скоростью, что остальные за нашими движениями просто не могли уследить. Магия напрямую на этого ублюдка не действует, что сильно затрудняет весь бой. А по силе он сильнейший, с кем мне приходилось сталкиваться до этого. Этот ублюдок постоянно использовал свои заклинания и пытался оказаться за моей спиной, чтобы покончить со мной одним ударом. Мне же пока удавалось успешно отражать все его приемы. Пока мне в голову не взбрела совершенно безумная и крайне нелогичная идея. А что, все не может быть так просто? После очередного раза, как только он оказался за моей спиной и я успешно отпрыгнул, я резко развязал все веревки на своей верхней одежде и оголил свое тело, скинув на землю все доспехи. На мне остался лишь небольшой клочок ткани, без какой-либо защиты. «Вижу, ты уже совсем умом тронулся, человек», — ухмыльнулся он и вновь исчез с моего поля зрения. В эту же самую секунду я скинул накидку и отбросил ее от себя на несколько метров. Спустя мгновение принц гномов появился прямо за ней, занеся для удара свои секиры. «А может, просто оказался умнее тебя», — произнес я, вгоняя свой клинок ему в спину, целясь в сердце. «На что ты надеялся, используя на мне один и тот же прием постоянно?» Он начал поворачиваться ко мне все еще живой. «Сколько же жизненных сил у этого ублюдка?» Я же отчетливо ощутил, что пробил его сердце. Сильным пинком в спину я достал свой клинок и на развороте отсек ему голову. Как только его тело упало на землю, я бросил взгляд на брошенную мной тунику. Как я и думал, на ней красовался отпечаток его ладони, оставленный еще в самом начале поединка. Именно благодаря ему он и появлялся постоянно за моей спиной и мог отслеживать мои перемещения. Хитро, ничего не скажешь. Потеряв своего лидера, все монстры вместе с темными капюшонами и оставшимися бойцами гномов начали поспешное бегство, но никто из наших ребят их не преследовал. Все и так еле стояли на ногах и чуть не падали от усталости. В этот самый момент ворота Академии открылись, и оттуда цельным потоком полились наши войска в огромных количествах, начали догонять убегающих и планомерно их всех уничтожать. «За Атласию!» — дружно кричали они, настигая потерявших волю к сражению неприятелей. «Ну и ублюдки же эти старики! Уверен, они и раньше могли выпустить подкрепление, но ждали до самого последнего момента. Ничего, вы еще за все ответите!»